«Да кто мне продаст? Тут поручитель нужен». «И он у тебя есть. Точнее, она». Еще шире заулыбался я. «Нет, нет, нет, нет!» — запаниковал азиат. «А не хочу я связываться с этой психопаткой?» «Ладно», — вздохнул я, — «забудем. Будем тогда обороняться по-привычному. Построим чистокол вдоль рва, повыше такой и покрепче. Бажен штук 6 или 8». 10, — ответила Валькирия. «И тоннель между ними». «А, не надо чистокол, башни и тоннель!» — воскликнул перепугавшийся гастарбайтер. «Знаю я вас. На меня все хотите свалить. Шантажисты и сволочи». «Хорошо. Я согласен». «Да что сразу шантажисты?» — наигранно обиделся я. «Мы же так и манну сохраним. И тренировка отличная». «И сделать нужно будет за месяц, а то и за неделю!» — воскликнул он, а я призадумался. «А сможешь?» «Нет». «Ладно, хорошо, не будет чистокола. Звонить Кристине». «Я тебя ненавижу», — ворчал он, а мы все, кроме Ли, улыбались. «Проще простого». Глава 19. Утро. «Убью!» — раздался вопль с кухни, и я, дочистив зубы, поспешил туда. А там Любава пылает. Причем натурально пылает. Столько манны впустую, эх! «Что случилось?» — спросил я, а это прищурилось и уставилось на меня, прожигая взглядом. «Кто лазал на полку с сахаром и солью?» «А где у нас эта полка?» — с удивлением спросил я, и девушка тут же остыла. «Ясно. Тогда буду пытать наших иждивенцев». Она тяжело вздохнула и со стола подняла баночку с надписью «Соль». «Кто-то в соль насыпал сахар. Теперь омлет сладкий». «Даже так? Странно», — задумался я. «Кроме тебя никто не трогает здесь ничего. Валькирия, в принципе, не готовит. Ли у нас... Он обычно любит все готовенько, так что не уверен». «Прибью криворукого гада. Вот пусть и ест сладкий омлет», — заявила рыжая и сделала руки в бока. Но долго злиться она не могла и начала готовить заново, а я сбегал за яйцами. «Ко-ко-ко!» — услышал я, войдя в курятник. Здесь было тепло и хорошо. Всюду медвежий мох, который я регулярно собираю. Все же в нем манна — полезная штука. А так он выделяет тепло, манну, и птицы могут его клевать. Курятник же пора расширять, а то он почти переполнен. Тут на специальной лесенке сидели курицы, высиживая яйца. Они кудахтали, смотрели на меня с подозрением. И да, я пришел за вашими яйцами. «Для того вас и выращивают», — объяснял я курам, собирая яйца. «И курицы не такие глупые, какими их считают люди. Они просто... особые. Курицы очень социальные. Они как толпа. Всем ведь известна фраза «интеллектуальный уровень толпы равняется интеллектуальному уровню самого глупого ее представителя, поделенному на число ее членов». Так вот, чем больше куриц в стае, тем больше хаоса. А также внутри этой стаи кипят нешуточные страсти, прямо как у аристократов из книг. Поэтому если читать их мысли, то хоть книги пиши. Хотя мне тут Святослав дал ссылку на один сайт самиздата, и такое ощущение, что там немало книг, написанных после наблюдения за курицами. Вот идет такой молодой петух. Ведет свою курочку спариваться. И тут два других молодых петуха выскакивают. «Ко-ко-ко! Сам ты волк, а ты вообще хомяк!» Ну и все. И начинается бойня. Молодой петух повержен, а курочка убегает к парочке и бросает своего бывшего ухажера. Она будет спариваться с самцами посильнее и нести им яйца. И обычно в этот момент в молодого петуха вселяется высшая сущность. Чаще всего лис или волк, но бывает, что вселяется и кто-то вроде панды бога смерти или кролика-пожирателя душ или даже медведя-ведьмы. После этого начинается новая история, ломающая мозг. Но я отвлекся. Куриц у нас много, десятки. И это с учетом того, что мы их регулярно забиваем. Так что яиц я собрал кучу и вернулся как раз вовремя. Любава отругала ничего не понимающего гастарбайтера, и тот с недоумением на лице занимался уборкой на кухне. Не, ну я и Виктория точно ничего не трогали. Эта проблемная приходит в дом лишь поесть и сама ничего не готовит. Хотя сейчас она пришла недовольная И, дойдя до Ли, который мыл полы, больно ткнула пальцем ему в спину. «Ай, а за что?» «Ты заходил ко мне?» — сердилась черноволосая. «Кто-то переложил наконечники для стрел. Я чуть не зарядила уже заряженный наконечник, и он мог взорваться». «Да что сразу я?» — возмутился китаец. «А кто еще мог ко мне зайти?» «Не я это!» Но никто не верил азиату. «Точно не ты?» — спросил у него. «Да точно, клятву могу дать». «Тогда кто это мог быть?» «Звери?» — спросила немного ошарашенная Любава. «Разорви белую молнией», — завздыхал я и ошарашил людей. «Кажется, у нас проблема. Я могу объяснить все это только одним. У нас...» «Попалась!» Я вскинул руку и из пространства вырвал мелкую заразу. «Меня так быстро поймали! Обидно!» — сказала аловолосая малявка, головой выглядывая из моего кулака. «Фея! Настоящая!» Любава открыла рот от шока и уставилась на эту мелочь, которую я поставил себе на ладонь. «Фея! Самая настоящая!» Сантиметров 10 ростом, распущенные крылья, как у бабочки, алые волосы до середины спины, изящная фигурка с неплохой такой грудью, скажем, размера так второго, ну, если учитывать масштаб. У девушки было милое личико, которому на вид лет 20, а вот кожа слегка бледновата. «Ну что, товарищи», — заговорил я. «Оппа!» «Полная оппа!» — согласился Ли, и валькирия закивала. «Вы о чем?» — спросила Любава. «Раз в нашем мире начали появляться феи, то все хуже, чем я думал», — вздохнул в ответ и посмотрел на рыжую. Фея же присела на мои ладони и скрестила под собой ноги. Сразу уточню, у фей есть все половые органы, но репродуктивная система у них уникальная, и пока не буду об этом. «Чтобы зародилась фея, в ином мире нужно в сотни раз больше манны и особые условия, и у нас они даже близко не подходят». «Я, если что, тут и все слышу», — ворчала фея. «Подожди немного и послушай. Ты ведь сама не понимаешь, кто ты». «Да». «Ты алая фея, рожденная в древе стражи магическое существо». «Не нравится мне слово «существо». «Создание», — предложил я. «Сойдет». Она показала большой палец и улыбнулась. «А как она нас понимает?» — спросила Любава. «Do you speak English?» — спросил Ли. «Yes, of course», — спокойно ответила фея. «Я правильно поняла, что все те наемники...» — заговорила Любава и получила кивок. «Да. Она рождена из недоочищенных осколков душ всех тех, кого скормили дереву. Личность умершего, как правило, очень быстро исчезает после смерти. Остаются манна и немного воспоминаний. Вот эти воспоминания и объединились, создавая разум феи. Так что фея знает от 2 до 3 языков, но, скорее всего, 2, ведь тогда дерево еще было слишком слабым». «Я алая фея. Что дальше?» «Попробуй отлететь подальше от фермы. Сама все поймешь». Фея распахнула крылья и взлетела. Мы пошли за ней во двор, а потом к воротам и к лесу. «А летать, оказывается, тяжело. Может, я перейду в магический план?» — спросила пыхтящая бабочка. «Попробуй», — улыбнулся ей, и фея стала полупрозрачной, а затем исчезла. Но лишь на миг, ведь с криком «Ай!» ее выбросило обратно в реальность, и фея рухнула на клубнику. «Отличный видок», — улыбался Ли, показывая большой палец. А там фея в раскорячку с задницей кверху. «Ой-ой-ой, что это было?» — спросила малявка, которую бережно подобрала Любава. «Манна. Здесь мало манны. Вероятно, если ты улетишь подальше от фермы, то тогда умрешь», — объяснил ей. «Понимаешь, по факту ты магическое создание, состоящее из магии. Сейчас покажу тебе, но будет больно». Взяв фею, отнес ее за ворота и у всех на глазах сжал пальцы, переламывая кроху. Любава с ужасом на лице открыла рот, а фея, которая и правда выглядела так себе, начала выпрямляться и хрустеть, становясь нормальной. «Это было больно!» — воскликнула она и уставилась на меня с обидой. «А зачем ты восстанавливалась?» — вернул ей недоуменный взгляд. «Еще раз, и на этот раз ты просто растворись». «Ладно». Только она согласилась, как вновь от феи остался лишь раздавленный комар. Зрелище, да, жуткое, но так надо. И фея растворилась в воздухе, а потом вынырнула из пространства рядом со мной. «Да больно, блин, очень больно!» — ругалась алая красотка, летающая перед моим лицом и махающая рукой. «Ну да, теперь я поняла, о чем ты». Фея исчезла и, появившись у Любавы, поцеловала ее в щеку. Потом вновь исчезла и укусила Ли за щеку. «Ай! За что?» «У тебя на меня встал!» — выругалась фея и, исчезнув, появилась на моем плече. «Ну так, ты красивая!» — пожал он плечами, не понимая, почему фея злится. «Теперь я понимаю, почему китайцев так много. Ладно, я, конечно же, шучу». «Извращенец!» — Любава и Виктория отошли от похотливого гастарбайтера. А я продолжил. «Чем сильнее ты станешь, тем более материальной будешь. А для этого нужно, чтобы сад процветал, и самое главное, чтобы манна не покидала его пределы». «Кажется, я понимаю». «И да, при посторонних тебе нельзя показываться. Это может привести к твоей гибели и гибели сада». «Не очень понимаю. Ну ладно», — согласилась фея, и мы пошли завтракать. «А вкусно!» Мелкая, согнувшись раком, ела омлет из тарелки Любавы, а Ли страдал от стояка. Извращенец же. Омлет и правда вкусный, да и яйца вкусные. А после еды я пытался помочь фее создать кластер. Грубо говоря, соединить деревья, окружающую ферму, в одну сеть. Так делают энты и дриады. Древо-страж, с которым связана фея, сможет помочь деревьям быстро вырасти, причем такими, какими нам нужно. Это заняло весь день, а на следующее утро приехала Кристина, и я сварил два лекарства, используя один цветок огня. Я мог бы сварить одно, но не используя кристаллы. Однако кристаллы и так производятся баней. Лучше цветок сэкономлю, что и сделал. Вот, кидаешь туда камушек, и когда жидкость станет прозрачной, поишь человека. «А камушек это что?» — спрашивала Кристина, которой я выдавал лекарства. На этот раз снял этикетку от водки. Кристаллизированное вещество. Без него лекарство будет малоэффективным. Поняла. Девушка поспешила уехать, но прихватила с собой гастарбайтера. А я посмотрел на работу в полях. Народ собирал ягоду, и желающих с каждым днем было все больше. Все же деньги мы платим неплохие, причем сразу после работы, а не в конце месяца. То бишь человек поработал день и может не выйти на следующий день, а, к примеру, пойти пропивать получку. Ну а так как у нас в основном работают молодежь да женщины, то многие посещают ферму каждый день. Работа эта нелегкая, но работая здесь, люди заряжаются чистой манной, что полезно для здоровья. Довольный осмотром, пошел в дом. Работу работать. Мне еще большую порцию киселя нужно сварить. Москва. Некоторое время назад. Андрей Павлович, новый теневой король, сидел за столом с самыми верными людьми своего отца. Все посматривали на него, но осторожно. Всего в помещении без окон собралось 17 человек, что сильно расстраивало 40-летнего мужчину. Впрочем, его много что расстраивало. Врачи нашли странный грибок в организме мужчины, но оказались не способны пока что как-либо ему помочь. Проблемы в организации, которая разваливается на глазах, да и то, что новый глава Теневого Королевства на крючке у странного знахаря все усугубило. К сожалению, Андрея Павловича информация все же просочилась. Виновный уже найден и казнен, но уже было поздно. «Вот что удалось найти, и это обескураживает», произнес мужчина, которого можно охарактеризовать как главу службы безопасности их организации. Затем на большом телевизоре, висящем на стене, было запущено видео. И на нем было видно, как Ласточкин опускается на землю с помощью голубей. Причем показано было с разных ракурсов. Постарались камеры видеонаблюдения и телефоны туристов. «Это точно не монтаж?» — спросил немолодой мужчина, товарищ бывшего теневого короля. «К сожалению, нет», — возразил мужчина с квадратной челюстью. «Мы проверили. Это не монтаж и не нейросеть». «Но это же бред. Такого не бывает». Это еще не бред. Вот бред. Следующее видео показало, как крысы живьем съедают толпу бойцов в черных костюмах. Ракурс не очень удачный, ведь Ласточкина не было видно, зато прекрасно видна смерть людей. Жестокая и мучительная смерть. И когда видео закончилось, появилось короткое видео с осмотром мертвых охранников Павла Николаевича. «Причина смерти — отравление сильнейшим ядом. Судя по следам на шее, — говорил врач, который и проводил вскрытие в лаборатории, — яд попал в шею через жало. Очень похоже на пчелу, но гораздо крупнее. Самого жала в ране не осталось. В месте ранения кожа была синей, с черными вздувшимися венами, что откровенно и говорило, откуда яд попал в тело. Видео уже было поставлено на паузу. «Чертовщина! Так не бывает!» — сказал один из присутствующих. Это был рыжеволосый мужчина 50 лет, крепкий и суровый на вид. «Оказывается, бывает», — сказал Андрей Павлович. «Думаете, был бы он простым человеком? Смог бы противостоять американскому миллиардеру? Недавно большая группа наемников взяла заказ на ферму Ласточкина». «И его увезли?» «Нет. Наемники пропали». «В смысле?» «В прямом», — резко ответил теневой король. «Нет их, пропали. Что с ними случилось? И напали ли они на ферму, неизвестно. Но ферма стоит. А Ласточкин продает лекарства». «А какова была численность отряда?» — спросил немолодой мужчина с лысиной. 60 человек. Многие были ветеранами», — ответил глава СБ. «Может, их просто отозвали?» «Нет, они же не сами туда приперлись. Есть еще тыловики, отряд прикрытия и прочие люди, помогающие властям не увидеть отряд. И сейчас они все в панике», — возразил мужчина, и все замолчали. «Кажется, мы влезли в большую игру», — со вздохом сказал старый седой мужчина. «Полмиллиарда награды не может быть за простого человека. Здесь что-то большее». «Поддерживаю». «И я», — загалдели люди, но вскоре слово взял молодой король. «Если Ласточкин пропадет, я перестану получать лекарства. И мы уже знаем, чего стоят слова американцев. Предлагают деньги, а сами приготовили боевой отряд». «Ты хочешь вмешаться в большую игру? Ты безумен? На нас закрывают глаза, пока мы держим криминал под контролем. А сейчас, когда все рушится, на нас может обрушиться молот правосудия. Если еще и американцы вмешаются, у нас не останется и шанса». «Если Ласточкин умрет, умру и я». «Так умри», — раздался голос справа от Андрея Павловича, и раздался выстрел, вышибивший мозги нового теневого короля. Ферма, вечер. «Мешают?» — удивился я, беседуя со Львом Ивановичем, моим дилером клубники. «Да. Чиновники всех мастей налетели. Торговать мешают. Пока отбиваемся, но, скажу честно, надолго моих сил не хватит». Мужчина выглядел уставшим и охотно пил чай из лиловой Ази. «Ясно. Сейчас узнаю». Взяв телефон, нашел один номер. «Алло, Арсений Кириллович, добрый вечер». «Иван Олегович, добрый», — ответил мне бодрый голос. «Как ваши дела, как состояние?» «Великолепно. Врачи недоумевают, и кажется мне, что у нас все получилось». «Поздравляю, рад за вас». «Спасибо. Но вы ведь не просто так звоните». «Да, тут такое дело. Я бы хотел проконсультироваться у вас». Я подробно объяснил, что происходит, и мужчина задумался. Долго думал, минут 5, и, кажется, клацал по клавиатуре. «Разберусь, Иван Олегович. Беспредела я не потерплю. К тому же мы покупаем вашу клубнику. Она очень вкусная». «Благодарю. Тогда не могу не поделиться, что у меня примерно через месяц или два появится новинка. Лекарство, которое лечит Альцгеймера и омолаживает мозг. Лекарство, которое омолаживает кожу. Ну и лекарство, которое полностью восстанавливает половую функцию. Может, кому-то из ваших знакомых такое нужно?» «Хороший вопрос, но позвольте уточнить эффективность». «Такая же, как у лекарства от рака». «Понял, Иван Олегович. И хорошо, что вы это упомянули. Ждите хороших новостей». Мы попрощались и завершили звонок, а я посмотрел на Быкова. «Альцгеймер? Рак?» «Вы не в курсе, чем я тут занимаюсь помимо клубники?» — удивлялся я. «Даже на сон нет времени», — ухмыльнулся мужчина, и я ему рассказал о своих лекарствах, отчего тот запутался. «Смотреть на меня как на психа или как на колдуна чертового?» «Теперь понимаю, откуда у вас связи с замом министра торговли области», — пробормотал мужчина. «Думаю, теперь и правда все будет нормально, но вы не теряйте бдительности. Ранее мою ферму пытался выкупить агрохолдинг. Даже захватить ее пытались с помощью кулаков, но, получив отпор, они затаились». «Агрохолдинг», — мужчина поморщился. «Успели настрадаться с ними?» «Несколько моих партнеров разорились и были вынуждены продать им свои фермы за бесценок». «Диверсии?» «Да нет, все проще. Не выдержали ценовую борьбу. Один поставлял кисломолочку, но у холдинга молоко дешевле, и хранится оно дольше, да и упаковка лучше, плюс реклама. Другой занимался производством и поставкой овощей в сады и школы, но в позапрошлом году проиграл тендер. Агрохолдинг предложил цену вдвое ниже, фактически себе в убыток. С тех пор Константин пытался переориентировать работу на розничную и оптовую продажу, но то там проблемы, то здесь, и в итоге он сдался и продал ферму». «Неприятно», — вслух размышлял я. «Так что вы правильно сделали, что занялись клубникой, а не, к примеру, картофелем или зерном. Вас бы задавили». «Теперь лучше это понимаю», — согласился с ним, но не стал говорить, что и не планировал получать прибыль. «Мне главное, чтобы землю не отобрали». Мы еще немного поговорили, и Быков уехал. Я же пошел в баню. Там как раз Любава воду сделала. Думал я, вот только... «Не покупаюсь я», — вздохнул, глядя на красавец в купальне. Но тут Виктория вытянулась из воды и, схватив полотенце, лежавшее рядом, утащила его под воду и прикрылась. «Теперь норм?» — спросила не у меня, а у Любавы. «Да, думаю, Ване уже плевать. Этот ментальный старикашка с каждым днем все менее и менее похотлив». Рыжая грустно вздохнула, а я не стал говорить, что это из-за слишком похотливой заразы. Каждая ночь словно борьба за жизнь. «Иди уже в водичку». «Не откажусь. И, Вик, сколько магии?» 1,3, ответила девушка, обнажая тело. И вот уникальная же она. Красавица невероятная, но, глядя на нее, уровень сексуального возбуждения равен нулю. Можно попробовать. Выдержишь напор?» «Уже выдерживала, но очень недолго». «Хорошо». Я погрузился в горячую воду и расслабился. Сперва нужно прогреться, чтобы полезная вода насытила тело. А пока я отдыхал, передо мной сидели две красотки и тихо болтали о своем, о женском. Даже Любава не ревновала к Виктории. Но если я схвачу ту за грудь, к примеру, конечно же, то будет скандал. Но я ведь не дурак так делать. Особенно связываться с человеком-проблемой. Да и тут без шансов. Ее возбуждают лишь оружие и мастера этого оружия. И это хорошо. Чем больше женщин, тем сложнее жить. «Готовы?» — спросил я, когда прогрелся, и девушки закивали. Коснувшись руны внутри купальни, активировал выброс манны, и глаза валькирии полезли из орбит. «О, да!» «Текущая концентрация манны — 68,7 З». Манна бурным потоком ворвалась в наши тела, расширяя магические каналы и сосуд в целом. Если делать такое каждый день, то можно пострадать, но если соблюдать осторожность, то такая шок-терапия невероятно полезна. Когда валькирия уже не могла терпеть, вылезла из воды и легла на пол, а Любава кинула на нее полотенце, скрывая срам. Мы же еще пару минут посидели, и я активировал другую руну. Вода начала сливаться, а с ней ушла и манна. «За такую купальню Джеймс пошел бы на что угодно», — простонала воительница. «Безусловно. Я пусть и не самый талантливый инженер, да и далеко не самый умный, но имею привычку запоминать все интересное, так что по факту я почти ничего не придумал, лишь совместил чужие идеи». «Думаешь, кто-то из героев сможет сделать подобное?» — спросила та. Виктория все еще не отдышалась. Ну, не прям такое, но у Джеймса есть Акира. Да и других умных ребят хватает. Кто-то что-то досообразит. Значит, они тоже начнут усиливаться. Но не быстрее нас, улыбнулся я в ответ и вышел из пустой купальни. Оставив женщин, вернулся в дом. Затем Любава приготовила ужин, и вечер прошел мирно. Как и половина следующего дня. А перед обедом приехал Быков. Значит, все? Да, все нападки резко прекратились. Вот и хорошо. Выпейте. Я поставил мужчине стакан с киселем. Что это? Удивился мужчина. Лекарство. Вы плохо выглядите, Лев Иванович, а это поможет вам не слечь. Что ж, благодарю. Мужчина выпил кисель. Мы тоже его утром пили, все, даже корова. Этот кисель сделает наши организмы крепче, сильнее и выносливее. Но выпили мы лишь половину, а вторую половину я поехал тратить в городе. А именно, в частном доме на окраине города. Это был дорогой коттедж, взятый в аренду, куда я приехал на Зан. «Отдыхай пока», — погладил я ту по мордочке, и лосиха прилегла у забора и начала травку щипать. Зан не ест траву, но насмотрелась на лизунью, просто жует да выплевывает. Я же вошел в калитку, у которой стояли два здоровяка. Там меня встретил другой мужчина и провел в дом. Во дворе же красота и порядок. Домик явно для отдыха богатых туристов. На втором этаже и ждал мой клиент. Немолодой мужчина сидел на кресле качалки, и рядом с ним стояла девушка лет 35, похожая лицом. «Добрый день», — кивнул я людям. Охраны здесь не было, лишь эта парочка и я. Комнатой же была большая спальня с камином. Но мне нужен был стол, находящийся у окна. Туда я и поставил рюкзак. «Добрый день, Иван Олегович. Меня зовут Виктор Иннокентьевич, а это моя дочь Тамара», — обратился тот ко мне. «Документы?» — спросил я. И строгая девушка указала на кровать. Там и правда лежала папка. Я быстро пролистал, находя нужное, и ассистент помог быстро все запомнить. «Понятно». У мужчины была тьма проблем, главная из которых — это опухоль. Операбельная, но старик не переживет операцию, слишком слаб. «Пейте», — протянул я бутылку после того, как вдохнул в себя красную манну. «Это ведь от рака?» — спросил тот, принимая литровую бутылку. «Нет, оно от опухолей, любых», — удивил я всех, и когда старик выпил две трети бутылки, отобрал ее. «С этим закончено. Легче стало?» «Да!» — обрадовался он. «Словно был насморк, а он резко пропал». «Хорошо. Теперь это...» — протянул я глиняный горшочек с лекарством от тромбоза. «Что это?» — поинтересовался тот. «Очистит сосуды и вены. Холестерин, яд, тромбоз и все остальное вычищаются почти сразу». Тот удивился и выпил, после чего я напоил его киселем и одним целебным отваром. Затем отошел и окинул взглядом сморщенного старика. «Через полтора месяца у меня будет лекарство, омолаживающее мозг и лечащее Альцгеймера. Также будет мазь, которая омолодит кожу». «Насколько омолодит?» — спросила девушка. «Вашего отца изменит до неузнаваемости. Вас не сильно», — ответил я и пошел к рюкзаку, дабы собраться. «Цену вы знаете». Платить можно и после обследования, которое подтвердит состояние вашего здоровья. «Благодарю вас, Иван». «Не нужно. Мне не очень приятно лечить представителей криминала». «Вы ошибаетесь. Я веду честный бизнес. Просто столица устроена слишком сложно. И там слишком много людей, которые с радостью устроят проблемы с целью потом решить их за благодарность». Кинув взгляд на мужчину, кивнул, принимая его слова, но это не значит, что я в них поверил. Честный крупный бизнес, да? Смешно. Впрочем, неважно. Его пример станет примером для всех. Имею в виду, что с его помощью все власть имущие узнают о том, на что я способен. Пристальный интерес ко мне поможет усложнить Джеймсу жизнь, точнее, его попытки выкрасть меня. А когда я стану сильнее... уже будет плевать. Хоть танками и ракетами кидайтесь в меня, я буду непобедим. Глава 20. Ферма на следующий день. «Ой, какая красота!» — восхищалась Любава, глядя на дорогой синий БМВ. «Боюсь спросить, сколько он стоит?» Я с недоумением посмотрел на гастарбайтера, одетого по-деловому. А у того улыбка до ушей. 21 миллион!» — заявил тот. «И не в кредит, а сразу покупка!» «И что, Джеймс не ругался?» «Не особо. Для него это копейки. Но вот сразу потребовал информацию. Что ему написать?» «Скажи, что лес превращен в ловушечный ад. Деревья заколдованы. Есть магические ямы с ловушками, зачарованные капканы и прочее. Мол, там и сгинул его отряд наемников». «Понял». Ли достал дорогущий яблочный телефон и начал набивать сообщения. А потом поднял взгляд. «Что? Это мне Кристина подарила в качестве извинений за прошлый ужас». Я посмотрел на Ли, и какой же он наивный еще. Вроде 270 лет, а женского коварства еще пока не познал. Что ж, не буду ему мешать набивать шишки. Отправив сообщение, Ли отогнал свою машину в гараж, но и занялся уборкой там, мол, чтобы здание соответствовало красоте, которую там припарковали. Я, кстати, тоже занялся этим, а то и правда не гараж, а кошмар. Так что после базовой уборки и оценки предстоящего ремонта Ли отправился в город за покупками. Я же занялся древесиной. Есть парочка идей. Хорошо, хоть с деревом проблем не было, ранее успели натаскать. Поэтому усиленно в мастерской пилились доски, и к приезду Ли я успел сделать целую кучу. Но недостаточно, так что гастарбайтер выравнивал полы, замазывая все проблемные места, а я добывал дерево. Да, могу и заказать его, но мне совесть не позволяет. То невинные деревья, которые срубают ради обогащения, а здесь я помогаю лесу стать еще сильнее и лучше. Ну и ставлю ловушки, вот как сейчас. «Красота!» — погладил ствол березки, с которой постепенно пропал магический круг. Это было сигнальное заклинание, к которому я подключил малую руну сбора манны. Заклинание было простейшей сигнализацией. Если рядом пройдет человек или люди, оно сообщит об этом фее. Точнее, не конкретно ей, а кровавому дереву. А оно скажет фее, которая скажет мне. Так дешевле всего. И сигнализация не разрядится после одного использования, что очень важно. Если манны в дереве не останется, заклинание спадет. А так там установлена руна сбора манны. Она слабенькая, но и манны здесь мало, так что после срабатывания сигнализации зарядка займет прилично времени. Но альтернативы пока нет. После информации, которую передал Ли, Джеймс, скорее всего, более не будет насылать людей через лес. Ну, кроме очень подготовленных. А вот всякие залетные желатели быстро обогатиться полезут. Еще как полезут. Тут же ферма, где делают лекарства ценой в миллион за штуку. Информация постепенно распространяется среди людей. Уверен, что специально. Но я отвлекся. Срубив старое болезненное дерево, наложил заклинание на пень. Теперь я могу себе это позволить. Магический круг исчез и впитался в широкий пень, который вскоре начнет разлагаться, становясь удобрением для молодых деревьев и домом для насекомых. Я же распилил ствол дерева и, уложив часть на сани с колесиками, дабы волокушами не вредить лесу, поехал на ферму. Точнее, поехала Зан. «Фу!» — пыхтела она, а я любовался этой силачкой. Мышцы лосихи вздулись, и теперь она была как бодибилдер. Сама Зан очень довольна собой. Лосиха становится сильнее, и ей это нравится. Вот только... сигнализация? Сюда приближается отряд из 5 человек. «Зан, у нас гости. Обходи с тыла». Освободив лосиху от ноши, отпустил, и та шустро побежала дальше в лес, а сам я полез на ближайшее дерево, и его ветви прикрыли меня. Неприятно, конечно. Только говорил о залетных, как они тут как тут. И, похоже, в этом году мы ягодку толком не соберем. Хотя тут есть место для маневра. Затаившись, вошел в медитацию, дабы хоть крохи манны получить. Все же потратился я не слабо, но это же проклятие. Явись они ко мне, пока у меня полный запас манны, было бы слишком легко. И они пришли. 5 мужчин, 2 русских и 3 приезжих. Все с охотничьими ружьями. У одного из них большой нож на поясе. «Он не мог далеко уйти», — заявил один из мужчин, и другой, с суровым лицом и бородой без усов, припал к земле. «Следопыт, что ли? Тогда вот тебе. Будешь знать, как прислоняться лицом к земле, когда рядом друид». Из почвы вырвался корень и вонзился в глаз мужчины. Он резко вскочил и, хватаясь за глаз, завизжал от боли. «Что случилось? Как ты поранился?» — спросил его другой мужчина. «Глаз! Мне что-то вонзилось в глаз! Болит! О, мне нужен врач!» Из его глаза обильно текла кровь, а из носа сопли. «Да у тебя там дохуя кровище! Как ты так? Терпи! Если мы не поймаем этого уёбка, бабки не получим! Так идти туда? Не знаю я! Но он, наверное, заметил нас и ускакал на своей кобыле! Не догоним уже!» — крикнул раненый, который хотел домой. «Сука, ты прав. Сваливаем. А то ещё вернётся со своими псинами». Судя по всему, главный из них — это мужчина с татуировкой на пальцах «Царь». Он махнул рукой, и люди двинулись дальше, но... «Погодите, дайте сломаю ему бензопилу», — громко сказал раненый. «Да и вообще все поломаю». «Давай лучше ее спиздим», — предложил царь. «Давай», — неохотно согласился раненый и наклонился, чтобы подобрать бензопилу, лежавшую в санях. Но из земли резко вырвался корень и вонзился прямо меж булок. Я бы, может, и отпустил их, дабы не привлекать внимание к лесу из-за пропавших здесь людей, но, видимо, не судьба. Раздался душераздирающий вопль, и мужчина упал на колени с корнем внутри тела. «Шайтан! Здесь шайтан!» — прокричал другой мужчина и рванул прочь, а там Зан, которая пряталась за пышным кустом шиповника. Увидев перекачанную лосиху, мужчина кинулся за дерево, а царь вскинул ружье и выстрелил по лосихе. Вот только я же не просто так сидел на дереве. Оружие заклинило из-за мха, который пророс в механизмах. Раздался лишь щелчок, и на лице царя появился шок. Занжи, подбежав, развернулась и красиво ударила задними копытами, посылая двух мужчин в полет. При этом лосиха сразу рванула в атаку, сбивая третьего с ног, а последний, который прятался за деревом, попытался убежать, но корни уже оплели его ноги. Мужчина рухнул, и я спрыгнул, до ударом ноги вырубил дурака. Затем позаботился и об остальных. Все. Чистая работа. «Ты умница», — хвалил я свою боевую лосиху. «Мастер Ли хорошо учил меня». Я подзавис и далеко не сразу вспомнил, что гастарбайтер обещал научить Зан кунг-фу. Неужели он и правда обучал ее? Да уж. Затем я связал людей и усыпил их. Заберу их, как стемнеет. Но и повез дерево на ферму. Потом вернулся, и так пару раз, пока все спиленное дерево не оказалось дома. На ферме кипела работа, и, что самое важное, дорогу доделали. Имею в виду дорогу от фермы до села. Пришлось до самого вечера заниматься приемкой работы и выдачей шиздюлей за косяки. «Вот здесь, на этом самом месте, под дорогой, полое пространство», — ругался я, указывая место под собой. «Прямо посередине дороги». «Откуда вам знать? Мы хорошо все сделать», — возмущался бригадир. «А вы попробуйте. Я заплачу, если там окажется все хорошо». «Не надо бурить там хорошо». «Требую», — настоял я, и мужчина сдался. А затем они пробурили и нашли полость. Весной дорога обвалилась бы. «Ох, да как так? Ох!» — недоумевал бригадир. И пришлось им переделывать. Точнее, они технику уже угнали, так что завтра начнут. А я прошелся вдоль всей дороги, истратив всю манну и нервы. Ей-богу, хоть диарею на всех них насылай. Устал записывать проблемы и косяки. И пока проверял дорогу, осознал, что мне нужен маг земли. Скалу, что ли, позвать? Не уверен. У него жена и ребенок, не станет он ими рисковать. Да и кто знает, вдруг Джеймс уже его завербовал. «Маг земли?» — удивился Ли. «Мы сейчас ужинали всей компанией, но я слегка задержался, ибо ездил за спящими бандитами в лесу. Дереву отдал их». «Да, помог бы укрепить оборону». «Я полистаю чат и почитаю людей», — ответил азиат. «Но земляные люди не самые практичные». «А скала?» — спросила Валькирия. «У него жена и ребенок», — покачал я головой. «Не проблема, они развелись». «Почему?» «Повела себя плохо после ранения Игната, которое отправило его в иной мир. Да и у него там было где-то 5 жен за всю жизнь, и детей немало. Можно сказать, что все сложно. Мне поговорить с ним?» Необычайно разговорилась обычно молчаливая девушка. Но я знаю, что на это она потратила уйму сил и потом вновь будет общаться лишь жестами. «Будь добра». «Спасибо». Девушка кивнула в ответ и вернулась к наваристому борщу. Прям отличнейший борщ. За такой не грех и постелью поскрипеть пару часиков. Разве что с утра пришлось пахать еще больше. Сделав доски, оббил им стены и потолок гаража. А я напомню, он у нас большой. Там рабочая техника хранилась, и автобус для рабочих, ну и кое-какой личный транспорт. По факту это короб с большими окнами, состоящими из множества окон поменьше. Секционное окно вроде называется. Их мы уже давно поменяли. Оно нужно, чтобы в гараже было больше естественного освещения, мол, экономия на электричестве. Еще здесь раньше ремонтировали технику, но сейчас ничего такого не было, да и не будет, наверное. Ладно, мы втроем оббили стены и потолок досками, потом обработали раствором, который придал доскам одинаковый цвет, а в будущем защитит от гнили. Затем установили освещение и... Все? Красота? Получился уютный гараж, отопляемый и с водой. Еще бы вентиляцию сделать, но потом. Одно плохо, мы 4 дня убили на ремонт гаража. И как раз приехал он. «Какие люди, Ли!» — хохотал здоровяк, прошедший через калитку, и пошел обнимать китайца. А тот был как Давид перед Голиафом. Все же скала у нас 2-метровый крепыш. Все такой же небритый, но еще и с небольшим пузиком. Пивным, похоже. «Вик, ты, как обычно, обворожительна. Собственно, как и эта рыжая прелестница. Я Игнат!» — он протянул руку девушке и заулыбался. «Любава, невеста Вани. Так что на меня можно не западать», — улыбнулась она, а тот расхохотался. «И в мыслях не было. Больше никаких женщин, я завязал». «Иван тоже завязал», — смеялся гастарбайтер. «Сволочь он». Скала тоже посмеялся. «Ладно, с условием уже знаком?» — спросил я, и тот кивнул. «Клянусь жизнью, что не предам тебя, не наврежу ферме и твоим близким», — заявил 40-летний мужик. «Мне... честно говоря, не нравится моя жизнь. Свой небольшой бизнес я переписал на жену, и твоя мечта — жить тихо и спокойно, теперь и моя мечта». «Не выйдет. Бандиты, наемники, корпорации, злые духи». «Духи?» — удивился тот. «Потом расскажу. А пока... у нас есть комната на 2-м этаже». «Спасибо. Но я бы хотел построить свой дом. Своими руками, но... «Да, пока поживу». «Хорошо, места много, выбирай. А пока давай покажу тебе тут все. Ли, отнесешь его чемоданы?» «Ладно». Мы вчетвером пошли по ферме, а Ли занялся чемоданами, которых было аж 6. Игнат, мужчина в целом спокойный, справедливый, но далеко не самый сильный из героев. И умер он в 302 года. И он уже тогда был старикашкой. «Кактусы!» — ахнул здоровяк, когда мы пришли в сад. «Вот чего не ожидал, так это кактусов из пустошей. Они же смертельно опасные». «А ты их не трогай, и все», — улыбнулся я в ответ и повел дальше. «Тут у нас целебные растения, почва будет на тебе». «Исцеляющая трава! Ха!» Скала присел перед травой и потрогал ее. «Настоящая! Это же... какие возможности! Магические растения на земле! Очуметь!» «Неплохие деньги», — согласился я и показал все остальное. Но у меня, как обычно, все события в один день. Позвонил Быков, и я рванул к нему. Когда мы с Зан и волками примчались к лесной дороге, я увидел жалкое зрелище. Перевернутый фургон и разбросанную клубнику. Ну и Лев Николаевич, которому сын перевязывал голову. Это была лесная однополосная дорога, и ее перекрыли бревном. Засада. «Вот как значит», — рассердился я, обойдя машину и увидев следы от пуль. «Выскочили из леса и открыли огонь. Я уже вызвал полицию и скорую», — сказал Быков, когда я подошел к нему. Вроде не сильно пострадал. Чего не скажешь о машине. «Ясно. Скоро вернусь». «Хорошо». Я спешно сел на Зан, и мы помчались в лес. Волки уже взяли след, так что я просто двигался за ними. И пусть нападение прошло уже около получаса, но сколько люди способны пробежать за такое расстояние? Немного. особенно если они не бегут, а идут. И вскоре я увидел их. Три мигранта с ружьями и пистолетами неторопливо шли и что-то весело обсуждали. Но я совершенно не понимал их, да и неважно уже. Люди шли по лесу и совершенно не смотрели под ноги, поэтому неожиданно для них все трое одновременно споткнулись и упали. Миг, и волки набросились на людей, прижимая их к земле. А к третьему подбежал я и пнул, роняя обратно на землю, а то уже почти вскочил на ноги. «Угадайте, что я с вами сделаю, если вы откажетесь сотрудничать?» — поинтересовался я, наступая на человека. «Хотя сразу скажу, вы, ребятки, на вид смертельно больны». «Отпусти и псину убери! Ты знаешь, с кем ты связался?» — зарычал тот, который под моей ногой. «С трупом». Пнув по шее, сломал ее и, подняв, закинул на зан. Привязал тело, но так, чтобы лосиха смогла развязать узел, отправил ее подальше. Труп спрятать. «Ну что? Кто еще смелый?» Присев перед мужчинами, посмотрел на них. В глазах страх. Нет, даже не так. Там ужас. «Что? Нет смелых? Тогда сейчас я вам расскажу, что с вами будет. Готовы слышать?» «Не слышу». «Не убивайте нас, пожалуйста. Мы не хотели». «Заткнись и слушай». Рыкнул я на него, и волки зарычали, усмирив бандитов. «Сейчас вы мне все расскажете. Потом расскажете полиции и будете сотрудничать со следствием, ведь иначе вы умрете от смертельной болезни. Думаете, я шучу?» В этот момент мужчины начали задыхаться, но я коснулся их лбов, и они раскашлялись. Магия воздуха, простенькая, но прожорливая в плане манны. «Нет, я не шучу». «Нас убьют! Убьют, если мы все расскажем!» «И?» — поинтересовался я. «Я вас тоже убью, если не расскажете. А если вы меня кинете и не сдадите нанимателей, вы будете медленно гнить от болезни. А в тюрьме у вас хотя бы есть шанс выжить. Ну или другой вариант — пытки. Хотите немного пыток?» Судя по взглядам, пыток они не хотят, так что вскоре полилась песнь, словно соловьиная. Если коротко, то им дали заказ. Сами они с соседней фермы, и я вроде помню ее, там занимаются в основном овощами. У них огромные поля картофеля, морковь, редис, капуста и многое другое. И кому же принадлежит ферма? Агрохолдингу, кому же еще? И нанял их человек от холдинга. Похоже, корпорация решила перейти к диверсиям. Что ж, про то, что я убил третьего, вы ничего не скажете. Он убежал и теперь скрывается, понятно? Ну и... Я щелкнул пальцами, и мужчины вновь начали задыхаться. Они уже почти сознание теряли, и я вновь коснулся их лбов. «Теперь понятны мои возможности», — поинтересовался я, а на меня смотрели, как на демона. Ну, раз так... Я потратил кучу маны, создав пламя в глазах. «Шайтан!» — закричали те. «Он самый». Я улыбался, словно сам дьявол, и мужчин проняло. А волки отошли от них. «Рекомендую вам не злить меня. Но те, кто нанял вас, будут страдать. Сильно будут страдать. А теперь пошли». Заставив их подобрать ружье, их товарища повел людей к дороге. И к моменту нашего возвращения там уже была и полиция, и скорая, а вот эвакуатора не было. «Мать честная, что за медведи?» — воскликнул один из четырех полицейских. А еще там был майор юстиции Ябедников Николай Григорьевич. «Волкодавы, с отличным нюхом», — ответил я и кивнул на серую парочку. А потом указал на пленников. «Вот нападавшие. Третий, к сожалению, сбежал, ибо они разделились». «Стволы на землю», — приказал один из полицейских, доставая свой пистолет. Бандиты не стали рыпаться и тут же положили оружие, а затем стали на колени. Вскоре они рассказывали, что да как, а сын Быкова по моей просьбе записывал это на телефон. В СМИ отдадим, в том числе интернет-СМИ. За это время приехал другой фургон, и туда переложили товар. Клубнику потом переберут, убрав ту, что помялась из-за аварии, ну и продадут со скидкой. «Спасибо за помощь», — сказал я Быкову, которого уже забирала скорая. «Я только начал. Зря они мне войну объявили». Мужчина кивнул, и его забрали. Сын остался ждать эвакуатора, чтобы фургон на колеса поставить и увезти. Мы же помчались на ферму. Зан успела вернуться, так что двигался я не на своих двоих, а на четырех. До конца дня я копил манну, а затем отправился к ферме агрохолдинга. Раньше здесь был колхоз. Потом, после перестройки, он был переделан в агропредприятие. Немаленькое, кстати. Но оно было разорено и выкуплено агрохолдингом за копейки. Спасибо интернету за информацию. Ну и картам. К вечеру я уже был у фермы, и со мной пчелы. Я вытянул ладонь. Пчелы садились на нее и летели на просторные поля, полные овощей. Пчеле достаточно сесть на овощ, чтобы особый грибок принялся за дело. Он не отравит овощи, не испортит их, ведь я не хочу, чтобы люди отравились. Вместо этого я изменю цвет. Кто-нибудь станет есть кислотно-зеленую морковь, а розовую капусту, оранжевую свеклу или черную картошку, я бы не стал. Грибок влияет на пигментацию, но вкус и полезные качества никак не поменяются. Пока что. Дальнейшее зависит от самого агрохолдинга. Впрочем, это лишь начало. Утром я вернулся на свою ферму и отсыпался, а ночью наведался на ту ферму с теплицами. Проникать в промышленные теплицы пчелам не представляется возможным. Так что пчелы просто разнесли грибок по общежитиям рабочих, а они уже сами распространят споры. Не, ну если они вдруг начнут соблюдать строгие гигиенические требования, то у меня ничего не выйдет. Тогда я придумаю что-нибудь новое. Провозился до середины ночи и дома напился отварами, так что утром проснулся в более-менее нормальном состоянии. И это хорошо, потому что пришлось ехать в город и еще раз давать показания по делу о нападении на Быкова. Юристы агрохолдинга, словно голодные псы, вцепились в это дело и всеми силами стараются его замять. И я даже посмеивался, мол, нет, не выйдет. И как же следующим днем удивился, когда дело замяли. «Прости, Вань», — извинялся Быков, приехавший ко мне на разговор. «Нашли за что ухватить. Прямо за яйца, можно сказать, схватили». «Ясно», — вздыхал я. «Вредить хоть перестанут?» «Касательно клубники, да, и выплатили хорошую компенсацию». Но выбора особо не было, или я соглашаюсь на это, или мне будет очень нелегко. Хорошо, пусть будет так. Навредить мне другим способом у них вряд ли выйдет. Я бы на это не надеялся. Они очень скользкие. Могут накопать даже то, о чем сам давно позабыл. Мужчина устало вздохнул и встал из-за стола. Еще раз прости. Ой, поверь, агрохолдингу сейчас будет очень весело, заулыбался я. А вот Быков пока не понял. Ну, это пока. Агрокомпания угрожает и пытается навредить друиду. Да, веселая шутка. Вот мы и посмеемся. Все посмеются. Дмитрий Дорничев. Я великий друид, которому 400 лет. Конец третьего тома. Читал Вячеслав Булавин.